Глава 24. Саммер. Мы с Сашей выбираемся из кровати только к полудню. Сидим на кухне, лопая хрустящие хлопья и беззаботно болтая. Обе в пижаме и обе лохматые. Какой прекрасный воскресный день. Подруга спрашивает меня про Элиаса и нашу переписку. Но я не успеваю ответить, потому что в квартиру, словно ураган, врывается Лиам. «Какого хрена, девчонки? Вы почему не запираетесь?» Орёт он из коридора, и мы с Сашей удивленно переглядываемся друг с другом. «Мы что, правда вчера дверь не закрыли?» «Какого хрена ты опять тут забыл?» Вторит ему сестра, и через несколько секунд он появляется на кухне. Сегодня на нем черный обтягивающий лонгслив и широкие джинсы. Я тут же отвожу взгляд, чтобы не пялиться на его стройное гибкое тело. «Ну почему он такой симпатичный?» Харрис чмокает Сашу и меня в макушку и садится напротив нас. «Соскучился». «Ты накурился, что ли?» Саша внимательно смотрит на него, и он закатывает глаза в ответ. «Я не могу просто приехать в гости к своей любимой сестренке и ее любимой подружке, с которыми так долго не виделся?» Я удивленно вскидываю брови. Ложка с хлопьями замирает на полпути ко рту. «Что он несет?» «Можешь, наверное». Саша пожимает плечами и продолжает завтракать. «У меня же аппетит куда-то пропадает. Не могу спокойно есть, когда кто-то на меня смотрит. И к тому же в памяти всплывает наш с Сашей вчерашний разговор, а также разговор с матерью. Я должна быть начеку. Не хочу быть в коллекции Харриса. И если он тут за этим, то пусть даже не старается. Я принимаю решение держаться от него подальше, как и обещала маме. Закончу завтрак и уйду к себе в комнату, чтобы не смотреть на его красивое... чтобы просто не видеть его лицо. «Какие планы на сегодня?» — спрашивает Лиам, насыпая себе хлопья в рот прямо из коробки. Я утыкаюсь в тарелку, а Саша бодро отвечает. «Мне нужно в агентство. В 2 часа встреча с Эми, моим менеджером. Так что я сейчас уеду до вечера. А ты можешь составить компанию сам. А то она планирует весь день проваляться в кровати. Это совсем не обязательно». Тут же говорю я, испепеляя Сашу взглядом, на что она лишь хихикает. «Сама же предупреждала меня вчера о нем. И сама же просит его со мной остаться». «Ну, я не против поваляться с тобой в кровати, Рит. Когда начнем?» «Ладно, забудь!» Саша пихает брата в плечо. Я закатываю глаза и соскальзываю со стула, чтобы помыть тарелку. Саша вдогонку подкидывает свою и звонко чмокает меня в щеку. «Ну что за наглая семейка?» «Я пойду собираться, а то опять опоздаю!» — кричит подруга, выбегая из кухни. «Может, подбросишь сестру, чтобы она не опоздала?» — бормочу я, не отрываясь от мытья тарелок. «Уверена, она сама справится. А у нас с тобой ведь уже назначены планы». Я слышу в его голосе веселые нотки и закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Вытираю руки полотенцем и оборачиваюсь к Харрису, который смотрит на меня, широко улыбаясь. «Почему он такой довольный? Зачем ты опять приехал?» «Решил проведать вас. Узнать, как твоя нога». «Это так мило с твоей стороны. Но ты мог просто позвонить. Стоило тащиться через весь город?» «Стоило, Рит», — усмехается Харрис, уставившись на мое тело. «Отличный вид. Помоешь мне машину?» «Чего?» «Только сейчас я замечаю, что моя белая майка промокла в районе груди от слишком усердного мытья, и сквозь ткань бесстыдно просвечивают 2 темных бугорка. «О, нет!» Я заливаюсь краской и тут же скрещиваю руки на груди, крича Харрису. «Отвернись, извращенец!» Но он лишь весело хохочет и явно получая огромное удовольствие от всей этой ситуации. Я кидаю в него полотенце и быстро ухожу к себе. Но почему рядом с ним со мной всегда приключается что-то нелепое? Теперь точно не выйду из комнаты, пока он не уедет. Надеваю сухую футболку и придирчиво оглядываю себя с ног до головы, чтобы убедиться, что выгляжу без сюрпризов. Кажется, все в порядке. «Не скучайте, дорогие. Вернусь поздно». Слышу я крик Саши и как хлопает входная дверь. Она ушла. А Лиам? Сама мысль о том, что мы остались с ним вдвоем в его огромной квартире, одновременно нервирует и захватывает меня. Я стараюсь не думать об этом, и чтобы отвлечься, включаю ноутбук. Некоторое время сижу над снимками в редакторе, но не могу сосредоточиться на работе, так как слишком взбудоражена. В итоге включаю смешные видео с котиками на Ютубе и веселюсь до тех пор, пока не раздается короткий стук в дверь. Я замираю и с шумом сглатываю. «Саша вернулась? Забыла что-то в моей комнате?» «Конечно же нет. Если бы это была Саша, она бы просто вломилась сюда и без спроса взяла все, что ей нужно». «Никого нет дома!» — кричу я и слышу смех Лиама. «Мне скучно, Рид. Выходи!» Я распахиваю дверь и вскидываю одну бровь. «Я что, похожа на клоуна?» «Ты переоделась», — констатирует Харрис хмуро. «Да, а ты все еще здесь», — также хмуро констатирую я. «Имею полное право тут находиться», — мило улыбается он. «А если очень сильно захочу, могу даже остаться здесь жить и буду спать в твоей комнате». «Чего тебе?» «Занята?» «Да, работаю». Харрис заглядывает мне за спину, а я понимаю, что не закрыла крышку ноутбука. Как интересно. Твоя работа — это снимать и разглядывать разных кисок? Этому вас учит великолепный Генри Миллер. Снимать кисок — это ты, спец. Кыш отсюда!» Я толкаю Лиама в сторону гостиной. До тех пор, пока он не упирается в диван и не падает на него, увлекая меня за собой. Он весь трясется от смеха, сжимая меня в объятиях, пока я безуспешно пытаюсь из них выбраться. В конце концов, у меня кончаются силы, и, ткнув его под ребра, я наваливаюсь на него всем своим весом. Но он с легкостью опрокидывает меня на спину и нависает надо мной, прижав мои запястья к дивану. Я смотрю на него, широко распахнув глаза. Мы оба тяжело дышим. И я абсолютно не знаю, как выбраться из плена его рук и насмешливого взгляда.